Глава 43. Я все еще боялся Террио, но уже не думал, что могу струсить, если представится возможность применить ритуал профессора Беркета на практике. Мне только нужно было быть готовым. Другими словами, чтобы Террио был рядом, а не просто стоял на другой стороне улицы или рядом с третьей базой на Сити-Филд. Мой шанс припал на октябрьскую субботу. Я собирался в Гровер-парк поиграть в футбол с ребятами из моей школы. Мама оставила мне записку, в которой говорила, что она допоздна читала последний опус Филиппа Стивенс и собирается поспать. Я должен был спокойно позавтракать и выпить не больше половинки чашечки кофе. Я должен был хорошо провести время с друзьями и не возвращаться домой с сотрясением мозга или сломанной рукой. Я должен был вернуться самое позднее к 2 часам. Она оставила мне деньги на обед, который я аккуратно сложил в карман. И еще постскриптум. Было бы пустой тратой времени просить тебя съесть что-нибудь зеленое, например, кусочек салата на гамбургере. «Может быть, мама, все может быть», — подумал я, заливая молоком миску хлопьев Cheerios и съедая их. Тихо. Когда я выходил из квартиры, Террио не занимал мой разум. Он проводил там все меньше и меньше времени, а я использовал освободившееся пространство, чтобы подумать о других вещах, в основном о девушках. Идя по коридору к лифту, я размышлял, в частности, о Валерии Гомес. Может быть, Террио решил приблизиться ко мне в тот день, потому что у него было что-то вроде окна в мою голову, и он знал, что находится далеко от моих мыслей. Что-то вроде низкопробной телепатии. Этого я тоже не знаю. Я нажал кнопку вызова, гадая, придет ли Валерия на игру. Это было вполне вероятно, потому что играл ее брат Пабло. Я был глубоко погружен в мечты о том, как ловлю пас, уклоняюсь от всех потенциальных касаний и мчусь в заветную зону с высоко поднятым мечом. Но все же, когда прибыл лифт, немного отступил назад. Это стало моей привычкой. Кабина была пуста. Я зашел и нажал на первый. Лифт пошел вниз, и дверь открылась. Там был короткий отрезок коридора, а затем дверь, запертая изнутри, которая вела в небольшое фойе. Дверь снаружи не запиралась, так что почтальон всегда мог войти и положить почту в ящики. Если бы Террио был там, в фойе, я не смог бы сделать то, что сделал. Но в фойе его не было. Он был внутри здания, в конце коридора. И ухмылялся так, словно послезавтра это будет объявлено вне закона. Он начал что-то говорить, возможно, одно из своих дурацких пророчеств, и если бы я думал о нем, а не о Валерии, то, вероятно, либо застыл бы на месте, либо, спотыкаясь, вернулся бы в кабину лифта, изо всех сил ударив по кнопке закрытия двери. Но я был зол на него за то, что он вторгся в мои мечты, и все, о чем я думал в тот момент, слова, сказанные мне профессором Беркетом в тот день, когда я принес ему запеканку. «Кусание языка в ритуале чуть — это всего лишь одна из церемоний перед встречей с врагом», — сказал он. «Их много. Маори исполняли танец с боевым кличем, встречаясь лицом к лицу со своими противниками. Пилоты камикадзе говорили «тосты друг за друга» и фотографировали свои цели, держа в руках бокалы с тем, что они считали волшебным саке. В Древнем Египте члены враждующих домов били друг друга по лбу, прежде чем достать ножи, копья и луки. Борцы сумо хлопают друг друга по плечам. Все сводится к одному. Я встречаюсь с тобой в бою, где один из нас победит другого. Другими словами, Джейми, не утруждая себя высовыванием языка. Просто хватай своего демона и держи изо всех сил. Вместо того, чтобы замереть или съежиться, я бездумно рванулся вперед, раскинув руки, как будто собирался обнять давно отсутствующего друга. Я закричал, но думаю только про себя, потому что никто не выглянул из квартир на первом этаже, чтобы посмотреть, что происходит. Ухмылка Террио, та, что всегда обнажала сгусток свернувшейся крови между зубами и щекой, исчезла. И я увидел удивительную волшебную вещь. Он меня боялся. Он прижался к двери, ведущей в фойе, но она открывалась в другую сторону, и он оказался в западне. Я его схватил. Я не могу описать, как это произошло. Я не думаю, что даже более одаренный рассказчик, чем я, смог бы, но я сделаю все, что в моих силах. Помните, что я говорил о мире, дрожащем или вибрирующем, как гитарная струна? Так было и снаружи Террио, и вокруг него. Я чувствовал, что у меня трясутся зубы и дрожат глазные яблоки. Внутри Террио было что-то еще, что-то, что использовало его как сосуд и не давало ему перемещаться туда, куда уходят мертвые люди, когда их связь с нашим миром гаснет. Это было очень плохое существо, и оно крикнуло мне, чтобы я его отпустил. Или отпустил Террио. Может быть, никакой разницы и не было. Он был зол на меня и напуган, но больше всего удивлен. Он не ожидал, что его схватят. Он сопротивлялся и ушел бы, если бы не был прижат к двери. Я в этом уверен. Я был тощим ребенком. Террио был на 5 дюймов выше меня и весил бы не меньше 100 фунтов, если бы был жив. Но живым он не был. А вот существо внутри него было живым. И я почти уверен, что оно вошло в Террио, когда я заставлял его отвечать на мои вопросы снаружи этой бакалейной лавки. Вибрация усилилась. Она поднималась сквозь пол. Она спускалась с потолка. Верхний свет дрожал и отбрасывал жидкие тени. Стены, казалось, ползли то в одну сторону, то в другую. «Отпусти меня!» — сказал Террио, и даже голос его дрожал. Это было похоже на то, как если бы вы положили вощёную бумагу на расческу и подули на нее. Его руки взметнулись в стороны, затем сомкнулись и хлопнули меня по спине. Сразу стало трудно дышать. «Отпусти меня, или я отпущу тебя!» «Нет», — сказал я и еще крепче его обнял. «Вот оно», — помню, подумал я, — «это чуть, я в смертельной схватке с демоном прямо здесь, в коридоре моего нью-йоркского дома». «Я задушу тебя!» — сказал он. «Ты не сможешь!» — сказал я, надеясь, что был прав. Я все еще мог дышать, но это были очень поверхностные вдохи. Мне стало казаться, что я вижу то, что находится внутри Террио. Может быть, это была галлюцинация, вызванная вибрацией и ощущением, что мир вот-вот взорвется, как хрупкий винный бокал. Но я так не думаю. Я смотрел не на его кишки, а на свет». Он был яркий и темный одновременно. Это было что-то из внешнего мира, и это было ужасно. Как долго мы стояли, обнимая друг друга? Это могло быть 5 часов или всего лишь 90 секунд. Вы могли бы сказать, что 5 часов — это нереально, потому что кто-то обязательно зашел бы в дом, но я думаю, я почти знаю, что мы были вне времени». Единственное, что я могу сказать наверняка, это то, что двери лифта не закрылись, как полагается, через 5 секунд после того, как пассажиры выходят. Я видел отражение лифта за плечом Террио, и двери все это время оставались открытыми. «Отпусти меня, и я никогда не вернусь!» Это было чрезвычайно вкусное предложение, как я уверен, вы понимаете. И я... мог бы на него купиться, если бы профессор меня к этому не подготовил. «Он будет торговаться», — сказал он. «Не позволяй ему сразу уговорить тебя». А потом он сказал мне, что делать, вероятно, думая, что единственное, с чем мне придется столкнуться, это какой-то невроз или комплекс, или как там это называется. «Меня это не устраивает», — сказал я и продолжил обнимашки. Я все больше и больше вглядывался в Террио, и понял, что на самом деле он — призрак. Наверное, все мертвецы такие, и я просто видел их цельными. Чем более бестелесным он становился, тем ярче сиял этот темный свет, этот мертвый свет. Я понятия не имел, что это было. Я только знал, что поймал его, и есть старая поговорка. Тот, кто хватает тигра за хвост, не должен его отпускать. Существо внутри Террио было хуже любого тигра. «Чего ты хочешь?» Задыхаясь. В нем не было дыхания, и наверняка почувствовал бы его на своей щеке и шее, если бы оно было. Но он все равно задыхался. Возможно, находясь в худшем состоянии, чем я. «Меня не устраивает, что ты просто перестанешь меня преследовать». Я глубоко вздохнул и сказал то, что профессор Беркетт велел мне сказать, если я смогу вовлечь свою немезиду в ритуал чуть. И хотя мир вокруг меня дрожал, хотя эта тварь держала меня мертвой хваткой, мне доставляло удовольствие это говорить. Огромное удовольствие. Удовольствие воина. Теперь я буду преследовать тебя». «Нет!» Его хватка усилилась. Я был прижат к Террио, хотя Террио теперь был ничем иным, как сверхъестественной голограммой. «Да!» Профессор Беркетт велел мне сказать что-нибудь еще, если представится такая возможность. Позже я узнал, что это было измененное название известной истории о привидениях, что делало ее очень подходящей для данного случая. «О, теперь ты должен являться ко мне по первому же свисту, друг мой!» «Нет!» Он сопротивлялся. От этого мерзкого пульсирующего света меня чуть не стошнило, но я удержался. «Да, я буду вызывать тебя сколько захочу и когда захочу, а если ты не согласишься, я буду держать тебя до самой смерти». «Я не могу умереть, но ты можешь». Это, несомненно, было правдой, но в тот момент я чувствовал себя сильнее сильного. Кроме того, все это время Террио угасал, а он был опорой этого мертвого света в нашем мире. Я промолчал, только вцепился покрепче. И Террио усилил хватку. Так оно и продолжалось. Мне становилось холодно, ноги и руки теряли чувствительность, но я держался. Я собирался держаться вечно, если придется. Я был в ужасе от того, что находилось внутри Террио, но оно оказалось в ловушке. Конечно, я тоже был в ловушке, такова была природа ритуала. Если я его отпущу, он победит. В конце концов он произнес: «Я согласен на твои условия». Я ослабил хватку, но лишь немного. «Ты лжешь?» «Глупый вопрос, можете вы сказать, но это не так». «Я не могу лгать». Его голос звучал слегка раздраженно. «Ты же знаешь». «Повтори это еще раз. Скажи, что ты согласен». «Я согласен на твои условия». «Ты согласен с тем, что я могу преследовать тебя?» «Согласен. Но я тебя не боюсь». Смелые слова. Но, как я уже выяснил, Террио мог делать столько неправдивых заявлений, сколько ему или ей хотелось. Заявления не были ответами на вопросы. И всякий, кто говорит, что не боится, лжет. Мне не нужно было ждать, чтобы узнать это позже. Я знал это и в 13 лет. «Ты меня боишься?» Я снова увидел на лице Террио то скованное выражение, как будто он пробовал что-то кислое и неприятное. Вероятно, именно так и чувствовал себя этот несчастный сукин сын, говоря правду. «Да, ты не такой, как другие. Ты видишь...» «Что, да?» «Да, я тебя боюсь». «Как же сладко». Я его отпустил. «Убирайся отсюда, кто бы ты ни был, и иди туда, куда хочешь. Просто помни, если я позову тебя, ты должен прийти». Он обернулся, открыв мне прекрасный вид на зияющую дыру в левой части головы. Он схватился за дверную ручку. Его рука прошла сквозь нее и не прошла. И то, и другое было одновременно. Я знаю, это безумие, парадокс, но это случилось. Я это видел. Ручка повернулась, и дверь открылась. В тот же миг верхний свет погас, и из светильника под потолком со звоном посыпалось стекло. В фойе было около дюжины почтовых ящиков, и половина из них открылась. Террио бросил на меня последний, полный ненависти взгляд через окровавленное плечо и ушел, оставив входную дверь открытой. Я видел, как он спускался по ступенькам, не столько бежал, сколько нырял. Парень, проезжавший мимо на велосипеде, вероятно, курьер, потерял равновесие, упал и, ругаясь, растянулся на асфальте. Я знал, что мертвые могут влиять на живых, и это было неудивительно. Я уже это видел, но те послания всегда были мелочами. Профессор Беркетт почувствовал поцелуй жены. Лиз почувствовала, как Реджис Томас дунул ей в лицо. Но то, что я увидел только что — потухший свет, дрожащая, вибрирующая дверная ручка, которая взяла и повернулась, посыльный, падающий с велосипеда — находилась совершенно на другом уровне. Существо, которое я называю мертвым светом, едва не потеряло своего хозяина, пока я его держал. Но когда я его отпустил, оно не просто вернуло Террио, оно стало сильнее. Эта сила, должно быть, исходила от меня, но я не чувствовал себя слабее, как бедная Люси, когда граф Дракула использовал ее в качестве своего личного обеденного фургона. На самом деле я чувствовал себя лучше, чем когда-либо, освеженным и бодрым. Он был сильнее, ну и что? Теперь я овладел им, сделал его своей ручной сучкой. Впервые с тех пор, как Лиз забрала меня из школы и взяла на охоту за Террио, я снова почувствовал себя хорошо, как человек, перенесший тяжелую болезнь и, наконец, идущий на поправку.